Из кафе, где проходили первоначальные переговоры, мистер Саксон привел меня к себе в офис. От наложенных на помещение щитов даже зубы заныли, и мне пришлось накинуть капюшон мантии, чтобы скрыть перекосившуюся иллюзию внешнего облика. Однако посредника данные мелочи не смутили. Его сфера деятельности подразумевает подобные казусы. Он абсолютно спокойно вытащил из сейфа и поставил на стол малый переносной алтарь, зачитал стандартный договор о конфиденциальности, дополнил его несколькими пунктами, расписался сам и протянул мне кровавое перо. Я воспользовался своим, чем заслужил толику его уважения. В перьях иногда остается капля крови, пригодная для использования. Потом договор сгорел на алтаре, исключая тем самым возможность внесения малейших правок, и мы приступили к торгу. Внешне задача выглядела просто: войти в домик, координаты которого известны, тщательно осмотреть все внутри и найти тайник, причем вскрывать его не надо. Однако, как говорится, есть нюанс. Речь шла о поместье Гонтов, древней темномагической семьи, защитившей вход в свое обиталище немыслимым количеством разной гадости. Поэтому пришлось раскошелиться и выложить 5000, иначе специалисты за работу бы не взялись. Счастье еще, что не требуется проникать на нижние слои холда. Насколько я понимаю, крестраж Риддл спрятал в прихожей, специально предназначенной для обмана маглов. От проклятологов требуется подробное описание ловушек и защиты на лачуге. И тайник, само собой, вскрывать его придется самому, в лучшем случае через год, хотя срок в 3-4 года выглядит реальнее. Я, конечно, предпочел бы сделать все чужими руками, но банально опасаюсь доверять кому-то эту информацию. Наемники ведь тоже люди, ничто человеческое им не чуждо. Незачем их смущать возможностью заполучить крестраж одного из сильнейших магов современности. Вдруг искушение окажется слишком велико? В одной из купленных в Лютном книг высказывалась любопытная мысль. Там крестраж назывался ловушкой на излишне возомнивших о себе колдунов и утверждалось, что идея его создания изначально ущербна. Ритуал осознанно составлялся так, чтобы проводящие его маги сходили с ума. Дескать, хитрые египетские жрецы, у которых герпонарушитель правил спер первоначальную версию, подкидывали ее ученикам в качестве испытания. Те, кому хватило ума, знания или просто чутья разобраться в ритуале, переходили на следующий уровень иерархии. Излишне торопливые и тупые становились верными рабами своих учителей. Дело в том, что, заполучив чужой крестраж, с его создателем можно сотворить практически все, что угодно. Направить мысли в нужную сторону, изменить убеждения, усыпить, убить. Шансов на успешное сопротивление мало. Задача сложная, признаю, требует знаний высшей темной магии. Однако ничего принципиально недостижимого в ней нет. Я не собираюсь манипулировать Риддлом. Мне достаточно просто его убить, хотя полностью разрушенная репутация тоже подойдет, если так окажется проще. Конечно, хотелось бы получить помощь или совет, да просто поделиться ношей, только ни с кем, люди, которым я доверяю, в нужных областях не разбираются совершенно. Придется самому. Ладно, справлюсь. Глава 16. Странное она выбрала на этот раз место для встречи. Маленький магловский городок неподалеку от Манчестера. Абсолютно ничем не примечательный, если не считать развалин нормандского замка 13 века. Туда даже туристов не водит, хотя руины охраняются государством. Как добрались, Хальфдан? Легко, миледи. Странно, правда, что здесь нет общественных каминов, но туманные тропы справляются не хуже. Я только не понимаю, почему вы так резко против использования ночного рыцаря. Потому что я принципиальный противник слепого копирования достижения простецов. Их идеи, безусловно, представляют интерес, однако нуждаются в адаптации под наши реалии. Хотя в данном конкретном случае мне просто хотелось оценить, насколько хорошо вы овладели созданием тропы и способны ли добраться с ее помощью в совершенно незнакомое место. Леди Катарина, крадущая сны, чуть улыбнулась и беззвучно поставила чашку на блюдце. Потрясающая координация. Мы сидели в крошечном кафе на 3 столика, пили неплохо заваренный чай, наслаждались видом окрестностей и рассуждали на тему того, нужны ли обществу магов маглы и если нужны, то зачем. Леди была сторонником изоляции, я, в целом, соглашался, пусть с оговорками. Волшебникам действительно ничего, по большому счету, от маглов не нужно, наше общество вполне самодостаточно, однако есть пара моментов, которые следует учитывать. Во-первых, маглорожденные и полукровки. Популяция магов маленькая, Высокая мобильность отдельных индивидов ее не спасает, так что после ухода волшебных рас единственным способом получить свежую кровь остались браки с простецами и их потомством. Во-вторых, маглов намного больше, и согласно простой статистике нечто новое они изобретают чаще. Причем немалую долю их идей можно адаптировать под наши реалии. Общество магов – это общество индивидуалистов. Семья из 6-7 человек способна обеспечить себя всем необходимым, причем уровень комфорта будет довольно высоким, а свободного времени останется достаточно и для получения новых знаний, и для развлечений. Да, но для этого же трудиться нужно, со скупой насмешкой в голосе заметила леди. Напрягаться, заставлять себя что-то делать, поститься, проводить ритуалы, осваивать непривычные концепции, причем ежедневно, без видимого быстрого результата. Ну так поэтому у нас и полным-полно нищих недоучек, пожал я плечами. Знаете, в том же Лютном самая разная публика встречается, скрибы, проклятые, даже откровенные грязнокровки. Магических сил хватает далеко не всем. Тем не менее те, кто пытается хотя бы немного самосовершенствоваться, рано или поздно устраиваются неплохо. Сущая правда. Публика там разная, многих устраивает их образ жизни, да и зарабатывают они нормально, даром, что одеты в дешевые мантии. Те, кого честолюбие гложет, идут в министерство, истинной силе признания не нужно. Неплохо, понятие относительное. Сильных магов мало. Крадущая сны с сомнением поднесла к носу розетку со сливочным кремом и, не меняя выражения лица, быстро отставила ее в сторону. Вы не задумывались, почему так? Вроде бы живут они долго, гибнут редко. Однако магов уровня того же Дамблдора на улице не встретишь. Мне казалось, такие личности не любят афишировать свое существование. Недавняя война тоже оказала влияние. В принципе, верно, кивнула леди. Однако дело не только в этом. Некоторые пути требуют от своих адептов отречения от человечности, под воздействием других личность меняется настолько, что возможности существовать в обществе просто нет, третьи вовсе вынуждены покидать родную реальность. Мы с мужем, к примеру, тоже скоро уйдем. Как уйдете? С моей стороны несколько невежливо задавать вопросы, но она меня шокировала признанием. Куда? Ко дворам, совершенно спокойно сказала крадущая сны. Дальше тянуть нельзя. Понимаете, Хальфдан, люди, единственная раса, способная комфортно жить в этой реальности, аборигены. Все остальные были пришельцами и очень плохо воспринимают тяжелую энергетику нашего мира. Если вы начнете изучать их историю, то увидите, что те же ситхи, наги, ифриты и прочие оставались здесь ровно до тех пор, пока не решали свои дела, после чего мгновенно переселялись в более подходящие условия обитания. Мы, их потомки, пробудившие кровь, страдаем тем же недостатком. Нам плохо здесь, причем чем дальше, тем хуже, чем глубже заходит трансформа тела и духа, тем сильнее мир отторгает чуждую энергию. Мы с Сидманом и так задержались. Неужели нет никакого способа остаться? Пока дворы оставались здесь, их источники смазывали воздействие. Сейчас, увы, их нет. Как считаете, почему я с вами общаюсь? Переход между темами получился слишком резким, и я не сразу понял, что на вопрос надо отвечать. Не знаю. Вы, наверное, часто думали, что могло понадобиться существу моего возраста от ребенка. Согласитесь, даже учитывая особые обстоятельства вашего прошлого, наш опыт несопоставим. Одними глазами улыбнулась женщина. Все очень просто, мне нужен преемник. Преемник чего? Разговор становился слишком серьезным, а у меня в голове бардак. Надо срочно успокоиться. Только как, считается правильным оставить после себя наследие, медленно проговорила крадущая. Это общие правила, одинаковые для всех существ, имеющих дело с магией, да и для не имеющих, пожалуй, тоже. У меня осталось мало времени, и я не успею подготовить ученика для погружения в звездную купель, однако переход через первую трансформу занимает считанные минуты. Причем кандидатуру не пришлось даже искать, ученик пришел ко мне сам. Вы подходите, Хальфдан, вы владеете голосом, у вас склонность к нужным ветвям искусства, вы никогда впрямую не лжете, но и правду говорите далеко не всегда. Все признаки указывают на то, что мой путь подойдет вам, соглашайтесь. Я молчал минут 5, осмысливая ее слова. Кусочки мозаики сложились в цельную картину, странности стали понятными и простыми. Действия леди, если смотреть, вооружившись новыми сведениями, до ужаса логичны и последовательны. Тем не менее, я уточнил, то есть все те навыки, которым вы меня обучали, те же туманные тропы, это проверка. Именно. И ты выдержал ее блестяще. В голове воцарился сумбур. Предложение из тех, что делаются один раз в жизни, сила и вечность в обмен на что, для меня человечность определяется не телом, а, скорее, нормой морали. Это опасно, существует место, известное как другой мир. Пространство, созданное князьями Ситхи и колоколами фаморов для битвы, оно имеет несколько выходов в нашу реальность. Тамошние физические законы максимально приближены к родине Ситхи и потому опасны для людей, хотя маги могут путешествовать по нему, озаботившись надежной защитой. Если же защиты нет, маг начинает изменяться. Те, в ком кровь иных рас сильна и чьи энергетические, духовные, ментальные характеристики близки к показателям их предков, выживают и обретают новые возможности, остальные не выдерживают трансформы и гибнут. Леди ненадолго задумалась и добавила, из 10 владеющих голосом другой мир принимает одного, но я практически уверена, что у тебя все получится. Мне нужно подумать. Хальфдан, я устала ждать. Скромное помещение наполнилось силой. Стены затянуло разноцветным туманом. Официантка за стойкой выронила чашку из рук и замерла, расплывшись в блаженной улыбке. Под ногами в свежей, одуряюще пахнувшей траве заскользили изумрудные ящерицы. Внезапный порыв ветра донес брызги соленого моря и крики чаек. Сидящая передо мной ослепительно, сказочно, сверхъестественно прекрасная женщина в платье из палой листвы и снов тряхнула белокурыми локонами, гневно сверкнув непредставимо синими глазами. Глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Наваждение исчезло. Мы снова сидели в обычном кафе. Девушка за стойкой недоуменно оглядывалась по сторонам. «Ты не представляешь, насколько нам здесь плохо», — на пару тонов тише сказала леди. Впрочем, ее спокойствием я не обольщался. О чем думать? Клянусь сутью своей, я верю, что риск минимален. Пробежавшая вдоль позвоночника холодная волна подтвердила, что прозвучавшая клятва – не просто слова. Что тебя смущает? Слишком щедрое предложение, правда сама рвалась с языка, не давая обдумать ответ. Чем придется расплачиваться? Большинство других путей закроются. Впрочем, темной магией ты все равно не увлекаешься, пути света вовсе не для тебя, поэтому потеря не так уж и велика. Также ты должен будешь перед уходом найти ученика и передать ему традицию, как сейчас это делаю я. Что еще? Я не имею права умирать, пока Вальдемар жив. Он-то здесь при чем? Неподдельно удивилась крадущая сны. Подробнее. Торопясь и захлебываясь фразами, я рассказывал о крестражах, о грядущем сумасшествии Ридла, надвигающейся войне и последующем застое. Окклюменция не помогала, словесный поток не иссякал, несмотря на все усилия. Я понимал, что на меня как-то воздействуют, но само воздействие не определялось. Любопытно, сложив пальцы домиком, леди прикоснулась кончиками к губам и задумчиво повторила. Любопытно. Значит, ты считаешь, тот пустой юноша разломал душу и вот-вот пойдет в разнос? Да. Крадущая помолчала. Я медленно отходил от шока и прикидывал, что делать дальше. Сбежать? Ну-ну. Напасть? Столь же бесперспективно. Имея некоторое представление куда и на что смотреть, я понимал, что боец она очень опытный. Наконец, женщина заговорила. Я не буду спрашивать, на основании чего ты сделал свои выводы, для меня важно только то, что они похожи на правду. Поэтому предлагаю сделку. Я разберусь с проблемой Ридла, если война в Британии начнется, то не по его вине. Взамен ты как можно скорее примешь наследие. У меня есть выбор. Конечно, леди чарующе улыбнулась, не уточняя, выбор между чем и чем. Меня несколько смущало частое упоминание наследия в речи крадущей. Я уже понял, что выражение она подбирает более чем тщательно. И все равно нам обоим понятно, отказ неприемлем. Существа, подобные леди, всегда получают желаемое, а я по какой-то причине ей нужен. Тем не менее, согласие требовалось озвучить. Хорошо, я принимаю ваше предложение. Прекрасно, эмоции она скрывает более чем искусно. Однако после моих слов ее лицо еле заметно расслабилось. В таком случае, не стоит тянуть. Где, ты говоришь, спрятан известный крестраж, в поместье Гонтов? Пойдем. Как оказалось, при необходимости леди умеет действовать по-настоящему стремительно. Едва я успел положить деньги на стол, а она уже стояла возле выхода, непонятным способом превратив дверь во временный портал. Очень мягкая работа с пространством, даже у Макивера колебания магии более заметны. Понятия не имею, как она этого добилась, методы прямой свертки пространства относятся к высшей магии, простейшие из них служат подтверждением названия мастера чар. Дверь распахнулась с порывом ветра, и мы шагнули на невысокий холм, с которого открывался прекрасный вид на грязную лачугу метрах в 100 от нас. В магическом зрении изображение колебалось, из-под иллюзий обшарпанных деревянных стен временами проступала столь же грязная, но каменная кладка. Заклинания давно не обновляли, вот они и ослабли. Упадок гонтов начался в конце 18 века и был вызван многими причинами, первейшая из которых – усиление родовых проклятий. Случается такое, когда количество переходит в качество. В конечном итоге с проклятием гонты разобрались, взамен лишившись всего состояния и получив ряд генетических отклонений. У змеиустов психика и так отличается от человеческой, а уж если на нее наслаивается кровосмешение, то ничего хорошего из этого коктейля не может получиться в принципе. Чар, наложенных Волдемортом, я не чуял, хотя точно знал, что они есть и какие. Банда синего Энди, в юности его пытались утопить в бочке с чернилами, полностью отработала свой немаленький гонорар, передав через Саксона подробное описание наложенных на дом защиток. Проклятия в основном принадлежали к европейской школе, хотя попадалась и экзотика вроде индийского кольца вечности Ганеша и русской гнилой пасти. Риддл основательно защитил свою драгоценность. «Мы, пожалуй, постоим здесь», — оглядевшись, постановила леди. «Саидмон», — имя отозвалось болью в ушах, во рту появился солоноватый привкус крови и прошедшая через тело невидимая волна унеслась вдаль. Спустя минуту, не более, откуда-то сзади вышел муж крадущий. Он абсолютно беззвучно возник за спиной, а его появление не предупредило даже мое новое чутье, и шел он мягко, под его ногами трава и та не шелестела. Просачивался, словно призрак, сквозь воздух и материю. Мужчина остановился рядом с женой. «Нам нужна твоя помощь, дорогой». После взаимных переглядываний, попросила леди, из тайника в том домике нужно извлечь один предмет, незаметно. Лорд Сидман чуть наклонил голову в мою сторону, и я каким-то шестым чувством понял, что он ждет пояснений. Перстень гонтов, милорд, кольцо с воскрешающим камнем, защищенное проклятием змеиных дум. Вам нужен камень, в его голосе послышалось легкое удивление. Для чего? Нет, милорд, нам нужна оправа, камень лучше оставить в хижине. Впервые за все время знакомства лорд посмотрел на меня, не насквозь, словно на нечто неодушевленное вроде табуретки, а именно на меня. Почему? Не хочу связываться с вещами той стороны. Крестраж безопаснее. Никак не прокомментировав, Сидман молча развернулся и плавно заскользил вниз. Защита на него не реагировала, проклятия вели себя так, словно не видели нарушителя. Понятия не имею, как ему удается, но, пожалуй, кольцо он добудет. Если оно там, может, его Риддл пока что в другом месте держит. Стоим, молчим, ждем. Слишком все быстро происходит. Не успеваю реагировать. Хотя бы час посидеть спокойно. Кто ж даст? Не переживай, Хальфдан, леди, по-видимому, прочитала меня и решила успокоить. Ты готов? Пусть и не понимаешь этого. Гордись, многие хотели бы оказаться на твоем месте. Мне бы вашу уверенность. Всему свое время. Мужская фигура вышла из лачуги и не торопясь направилась к нам. Внутри лорд Сидман пробыл не более 15 минут, значит, он либо с защитой справился за это время, очень короткое по меркам магов, либо тайник пуст. Не знаю, чего бояться больше. По мере приближения, кстати, очень быстрого, несмотря на внешнюю медлительность, стало видно, что над плечом у лорда висит, погруженный в сферу из сверкающих струн, какой-то мелкий предмет. Сияние мешало разглядеть, что именно, но по размерам похоже на перстень. Похоже, удалось. И что теперь? Стоящие рядом человекоподобные существа переглянулись и, надо полагать, о чем-то договорились между собой, потому что леди обернулась ко мне. Это действительно крестраж. Причем неплохо защищенный, мистер Риддл действительно очень талантлив. Свой талант он использовал неподходящим образом, миледи. Пожалуй, соглашусь, слегка наклонила голову крадущая. Насколько, ты говорил, осколков он раздробил душу, не менее 4. В таком случае, мне требуется посоветоваться с одной знакомой. Она несколько лучше меня разбирается в данной сфере магии, к тому же ее окружение симпатизирует Волдеморту и заинтересовано в его благополучии. Не стоит принимать серьезные решения, не учитывая интересы других. Женщина улыбнулась и подхватила мужа под руку. Тот мрачно покосился на нее, чуть заметно вздохнул, однако ничего не сказал. «Полагаю, Уже завтра мы покончим с этой неприятной проволочкой. До встречи, Хальфдан. Они исчезли, оставив меня в совершенно растрепанных чувствах. Вернувшись домой, в Шеффилд, я рухнул в кресло и застыл, схватившись за голову. Очень хотелось выпить, но было нельзя. Времени оставалось совсем немного, сегодняшняя ночь и, может быть, завтрашний день, а обдумать требуется многое. Чего от меня хотят? В мире магов необходимость найти наследника значит очень многое, так что в желании крадущей сны найти себе преемника выглядит правдоподобно. «Верю», — сказал бы Станиславский. «Вопрос в том, в чем заключается наследие и можно ли от него отказаться. Без ущерба для семьи, себя выведем за скобки». Пришлось вставать, идти в зельеварню. Порция успокоительного бальзама приятно охладила мозги и позволила взглянуть на ситуацию под иным углом. «Хочу ли я идти по тому пути, который мне предлагает крадущая? Ну, почему бы и нет? За силу всегда приходится платить, а в данном случае и цена приемлема по морально-этическим соображениям, и даруемые возможности велики. Во всяком случае, если бы я пытался достичь бессмертия или знаний методом того же Солана, ломать себя пришлось бы намного сильнее. Да, у меня есть предположение, что Мэтр с собой сотворил, только проверять их справедливость нет никакого желания. Тем, что трансформа рискованна для жизни, можно пренебречь. Магия всегда опасна. Тем более, леди уверена в успехе, а в ее квалификации сомневаться не приходится. Сложность в том, что предложение наверняка содержит какой-то подвох. Не может не содержать, нутром чую. Маленький довесок к договору, разглядеть который я сейчас не в состоянии, так как не знаю, на что смотреть, и вместе с тем значительно увеличивающий цену соглашения. И ладно, если дело касается только меня. Умирал уже один раз, второй не так страшно будет. Не ударит ли последствия по родным и близким? С другой стороны, если откажусь, крадущая вполне может отыграться на них. Что, Халь, хотел изменить судьбу, не позволить ей пойти по книжному пути? Поздравляю, ты своего добился. Почти. Короче говоря, всю ночь я глушил бальзам, прикидывал различные варианты, а утром пошел к родителям, к отцу, говоря конкретнее. Почему не к матери? Во-первых, я шовинист, чем горжусь, а настоящие шовинисты не взваливают свои проблемы на женские плечи. Во-вторых, Тобиас хуже разбирался в особенностях магического мира, зато в знании жизненных реалий даже мне мог дать фору. Голодное военное детство в полукриминальном районе, помноженное на опыт общения с вороватыми чиновниками, напрочь избавляли от любых иллюзий. И, самое главное, в-третьих, он не считал меня ребенком. У матери что-то такое временами проскальзывало. Объяснять все в подробностях не стал, но рассказал достаточно и посоветовал, если вдруг через неделю не вернусь, собираться и валить из Англии, желательно в Канаду или Австралию. Отец, конечно, не обрадовался, выражение лица у него стало кислое-кислое, ну да что поделать. День провел с семьей, а вечером вернулся в Шеффилд и засел за писанину. Письмо Мэй с почти полной историей происшедшего, не исключая упоминания о крестражах, письмо Мелкому с напутствием и пожеланием держаться подальше и от Волдеморта, и от Дамблдора, письмо Смитом примерно с той же рекомендацией. Через 10 дней после моей кончины специальное почтовое заклинание разнесет их по адресатам, не так надежно, как совой, зато в нужное время. Завещание у меня давно написано и лежит в Гринготтсе. С моим образом жизни о подобных вещах надо заботиться заранее, так что насчет наследства имущества я не волновался. Оставалось ждать. Указание места и времени встречи пришло вечером. Впрочем, что значит пришло? Информация просто возникла в сознании и сопровождалась ментальным зудом, побуждавшим двигаться быстрее. Единственным известным мне способом вложить знания на расстояние является так называемый крючок Нюкты, так что позднее придется затратить немало усилий, вычищая из подсознания чужое воздействие. Если, конечно, жив останусь. Встречу крадущая назначила во внутреннем дворике. Обиталище любителей черноты встретило меня неприветливо, как и всегда. Счастье еще, что ждать пришлось недолго. Поговаривают, маги, по каким-то причинам задержавшиеся на площади, начинают видеть странных существ и слышать шепотки, призывающие оставаться тут подольше. У меня склонности к самоубийственным экспериментам нет, поэтому появление леди Катарины я встретил с облегчением. «Миледи», — склонился я перед женщиной. «Право слово, Хальфдан, тебе стоило выспаться», — заметила она. «Нет причин для волнения. Уже завтра ты будешь смеяться над собственными страхами. «Возможно, миледи, но это будет завтра». Она только улыбнулась в ответ и направилась к дому, в котором мне уже приходилось раньше бывать, мрачному двухэтажному особняку, отделенному от площади решеткой с коваными псами и короткой полоской земли, поросшей черным кустарником. Длинные шипы растения маслянисто блестели, от них хотелось держаться подальше. На двери дома лаконично блестела табличка с тремя буквами «АУП, ты уже знаком с Алексией», заметила леди Катарина. «Сегодня у нее будут другие гости, кроме нас. Постарайся не реагировать на их странности. Эти господа имеют право на эксцентричность. И не отходи от меня далеко». Последнее она могла бы и не говорить. «Чего хочет крадущая я? Пусть смутно, представляю. А чего может желать собравшееся кубло черных магов? Даже гадать не берусь». Высокая леди крадущая сны, чарующе заулыбалась хозяйка дома, стоило нам переступить порог. «Меня она, кстати, никогда в холле не встречала, ибо чином не вышел. Как давно мы не имели возможности насладиться вашим обществом. Надеюсь, ваш супруг тоже появится. При всей моей симпатии к юному Хальфдану, вряд ли он будет адекватной заменой. Вы же знаете, Алексия, Сидман не любит покидать поместье. Не говоря уже о том, что Хальфдан видел начало истории и потому заслужил право увидеть ее конец. Я всегда подозревала в нашем молодом даровании наличие множества сюрпризов». Милостиво протянула мне руку для поцелуя леди Алексия. «Вы такой скрытный, Хальфдан. Всего лишь не хочу загружать знакомых ненужными подробностями, миледи. Ах, как вы не правы. Именно ненужные подробности узнавать приятнее всего. Я не поблагодарила вас, Алексия», прервала наш флирт крадущие сны. «Было очень любезно с вашей стороны предоставить свой дом для встречи. Ну что вы, высокая леди, когда еще представится возможность побыть в компании добрых друзей?» «Добрых друзей, сидевших в гостиной, я бы предпочел на своем жизненном пути не встречать». От обоих веяло чернотой едва ли не на уровне салона. Правда, выглядели оба совершенно по-человечески. Или скрывались очень хорошо, не знаю. Первый внешностью здорово напоминал Александра Васильевича Суворова, графа Рымникского и князя Италийского. Даже одет был так же, то есть в серый камзол конца века 18-го, туфли с пряжками, белоснежные чулки и короткие бархатные штанишки. На голове паричок, в руке табакерка. Выражение покрытого слоем косметики лица ласковое и ласковое. Второй гость впечатление производил, пожалуй, более сильное. В первую очередь потому, что одевался по клубной моде примерно конца 90-х годов. Я точно помню, что расшитые серебряными узорами черные рубашки одно время были очень популярны в моей прошлой жизни, равно как и туфли с острыми носами, и галстуки, двойные шнурки. Да и прическу хвостом сейчас у мужчин редко встретишь. Он тоже сидел в кресле, однако при виде крадущей резко встал и стало понятно, что рост у него не маленький, где-то 1,90 м. Красивый мужчина, на латиноса похож. «Здравствуйте, господа», — поздоровалась леди Катарина. «Благодарю, что откликнулись на мой зов так скоро. Прежде, чем мы приступим к делу, позвольте представить вам моего Альдри, Хальфдана Снейпа. Хальфдан, перед тобой плугка из зеленой пещеры и его милость Джеффри, глава Домачестер. Большая честь для меня, ведающий, ваша милость», — учтиво поклонился я. «Бог ведает, кто они такие. По идее Честер в качестве главы рода, да еще и обладатель макгловского титула, должен идти старшим, тогда почему плугку представили первым, причем без указания статуса, даже без нейтрально вежливого мистер? Деталь, абсолютно не характерная для английской культуры. Неужто вы покидаете нас, высокая леди?» Удивленно закудахтал старичок. «Ой, да чего ж плохо-то, это ж мне теперь, случись что, к Джулиану идти придется. Подождите, милая, не бросайте нас, задержитесь чуток. Истинный темный, озабочен только своими интересами и, в общем, этого не скрывает. Перестаньте, барон». Плугка вернулся на свое место и оттуда наблюдал за представлением, кривя губы в усмешке. «Вы же знаете, что если преемник избран, то обратного хода нет». Честер метнул на меня злобный взгляд. «Всегда есть способы, любезный, всегда. Спорное мнение, барон. Как говорил ваш бравый пруссак, политика есть искусство возможного, а жизнь, тем более. Хотя я удивлен твоим выбором, Катарина», внезапно повернулся он к крадущей сны. «У мистера с ней появные задатки, чтобы со временем войти в наше сообщество. Возможно. Однако я нашла его первой, и поэтому он войдет в наше». Леди уселась в кресло, аккуратно расправив складки на платье, и я немедленно занял место у нее за правым плечом. «В безопасности, так сказать, ищи себе другого ученика, не хочу, они постоянно мрут, словно мухи, все так же улыбаясь, ответил Плугка, скучные, причем отнимают время от более полезных занятий, вставил свое мнение барон, абсолютно верно, прошу, господа, рядом с леди Алексией застыл каменным изваянием домовой эльф с большим подносом, чай, кофе, что-либо покрепче, занятный разговор. Под маской обычного великосветского трепа скрываются намеки и предложения, оскорбительные уколы и замаскированные похвалы. Мне, по понятным причинам, в нем места нет, поэтому я старательно помалкивал и ограничивался ответами на вопросы, вежливыми и короткими. Впрочем, на меня не особо обращали внимание. Отличный кофе, причмокнул губами барон. Просто отличный. Сомневаюсь, что при дворах найдется не уступающий ему. Так что подумайте, высокая леди, подумайте, как много вы теряете, покидая нас. Кстати, мы собрались здесь только чтобы услышать эту печальную новость или есть что-то еще. Вот они и перешли к делу. Вместо ответа крадущая сны расстегнула сумочку, вытащила из нее простой холщовый мешочек и вытряхнула на столешницу слегка погнутую оправу от массивного черного кольца. «Хочу вернуть крестраж вашего любимца Вальдемарта. Остальные мы трогать не стали, если они вам нужны, достанете их сами. Остальные?» – вежливо переспросил Плугка. «Всего их пять. Ну до чего решительный юноша». Пока чернокнижник обменивался репликами с крадущей сны, а внимательно слушавшая их Алексия переводила взгляд с меня на высокую леди, о чем-то раздумывая, Честер не терял времени даром. Он протянул руку над крестражем и, плотно закрыв глаза, принялся производить некие манипуляции чистой силой. Палочка у него, подозреваю, спрятана в трости, но ей он по какой-то причине не воспользовался. По-видимому, причина важная, усилия барон прилагал нешуточные, у него даже лицо побелело, несмотря на румяна. Внезапно он вскочил с места, в ярости голой рукой отбросил оправу в сторону и принялся грязно ругаться. Я испытал желание отшатнуться назад, исходящая от Честера энергия теркой прошлась по коже, попутно вызывая проблемы с координацией. Сам колдун преобразился и сейчас совершенно не походил на доброго дедушку. Глаза его залил мрак, клыки удлинились и чуть выступали из-за губ. Камзол затрещал, раздираемый набухшими мышцами. Впрочем, на остальных присутствующих его трансформация впечатления не произвела. «О!» – тихо сказал Плугка. «Кажется, его милость слегка разочарованы. Неужели его излишне хитроумные планы опять пошли прахом?» Насмешку в его голосе уловил бы полностью глухой. Неудивительно, что Честер обманчиво медленно, плавно и страшно развернулся к нему всем корпусом и, вроде, стал выше ростом. «Господа, господа, успокойтесь!» – вмешалась леди Алексия. «Барон, Плугка, вы у меня в гостях», словами она не ограничилась. Нависшая тяжесть и ощущение недоброго присутствия, исходящего от стен, мигом остудили буйные головы. Честер с силой выдохнул, сжал кулаки, на мгновение замер. Обратно в кресло снова уселся пожилой аристократ и завсегдатай модных салонов. «Ах, дорогие, простите мне эту вспышку. Право слово, так неловко. Если бы вы только знали, какие муки испытываешь, наблюдая за чужой глупостью, такое расстройство, то есть вы согласны с нашей оценкой?» Чуть склонила голову, задавая вопрос, крадущая сны. «Увы, прекраснейшая, увы, да чего же обидно. В таком случае», — продолжила высокая леди, — «позвольте узнать ваши намерения относительно мистера Ридгла с учетом вновь открывшихся обстоятельств». Ответом ей стало повисшее молчание и три внимательных взгляда. Первым повисшую тишину нарушил Плугка. «Прежде вы не обращали на Вальдемарта особого внимания, высокая леди. Что-то изменилось. Великие маги рождаются редко, жрец. Тебе ли не знать, потерять одного из них из-за глупой ошибки юности будет не менее глупым расточительством. Да, раньше он нам не подходил, однако теперь», — леди Катарина чуть заметно повела подбородком в сторону, куда улетел крестраж, — «ситуация изменилась. Вы хотите перетянуть его на свой путь?» — с сомнением протянул Плугка. «Ой, сомневаюсь, что у вас получится. Впрочем, возражать тоже не стану. Для моих планов наличие или отсутствие Ридгла не имеет абсолютно никакого значения. Я в принципе крайне низко оцениваю роль личности в истории. Лично вам, высокая леди, я никогда противиться не мог», — вкратчиво заговорил Честер. «Всегда относился к вашим просьбам с особым тщанием. Однако ж вы нас покидаете, а значит, фактически просите не за себя. Кто станет проводником Ридгла? Джулиан, Эвелина, Дивана? Крайне неприятные личности, совершенно не склонные к диалогу. Вот если бы вы задержались. Исключено, барон. Очень жаль. Ну, раз так, ничего не поделаешь, придется самому поднапрячься. Вальдемарт пока стабилен. Года два в запасе у меня точно есть. Глядишь, придумаю что-нибудь. Господа, вы знакомы с моей племянницей Беллатрикс? На мгновение в разговоре возникла заминка. В магической Британии есть всего одна Беллатрикс, тем более, ее свадьба с Радольфусом широко освещалась и о ней слышали даже люди, далекие от светской жизни. Но какое отношение имеет мадам Лестрандж к обсуждаемой теме? Разумеется, Алексия, кивнул Плукко. Знаете, она ведь без ума от Риддла, печально вздохнула колдунья. Входит в его так называемый ближний круг, нанесла на руку совершенно безумную татуировку и гордится ей. Признаться, меня несколько беспокоит ее отношение к детям. Я бы предпочла, чтобы она сначала выполнила свой долг перед родом и подарила мужу наследника, а потом уже занималась политикой. В самом деле, женщине лучше заниматься домом и оставить общение с внешним миром на откуп мужчинам. Внезапно поддержала ее крадущие сны. Семья, подруги, хозяйство, правильное воспитание детей, выбор подходящих наставников. Как жаль, что Беллатрикс всего этого лишена. Ну, я надеюсь в ближайшее время ее переубедить. Тем более, что через несколько дней Лугнасад, самое удачное время для зачатия. Женщины одинаковым жестом повернули головы к насупившемуся барону и уставились на него с выжидающим выражением лица. Плукко улыбался. Похоже, все присутствующие, кроме меня, прекрасно понимают, о чем идет речь и в чем заключается сделанное Алексией предложение, а это именно предложение, пусть оно и сделано в обтекаемой форме. Мне, увы, знаний не хватает, хотя раз крадущая не возражает, значит, ее озвученный вариант устраивает. Зато Честеру, похоже, намеки Алексии пришлись не по вкусу, то-то он глазами недовольно зыркает, чувствует, что оказался в меньшинстве. Не знаю, насколько он силен и влиятелен, но в данном случае ему противостоят не менее значимые игроки. Дожмут его дамы, точно дожмут. После тусклых красок внутреннего дворика насыщенная зелень травы, сияние звезд и запахи, приносимые резким западным ветром, воспринимались особенно ярко. Понятия не имею, где мы сейчас находимся, судя по высоким горам неподалеку, где-то в Шотландии. Высокая леди переместила нас сюда после долгого спора, закончившегося, как и ожидалось, полным поражением барона. Крестраж остался у Алексии. Правда, без сюрпризов не обошлось. Думаю, я выполнила свое обещание, Хальфдан. Катарина, крадущая сны, глубоко вдохнула чистый горный воздух и обернулась ко мне. В ночь с 1 на 2 августа Томас Марвелла Риддл умрет, а ровно через 9 месяцев Беллатрикс Лестрандж родит очаровательного малыша, которому суждено стать великим магом. Что будет с остальными крестражами? Они снова станут обычными артефактами, пусть и могущественными. Алексия не намерена рисковать и соберет душу Вальдемарта воедино, ей не нужен ущербный потомок. Договор с моей стороны выполнен, Хальфдан. Я, конечно, мог бы поспорить, сказать, что раз Риддл пока жив, договоренность еще не исполнена, но Вальдемарту в любом случае недолго осталось. Даже если у Алексии ничего не получится, угрозу своей семье она устранит. Да, миледи. Противоречия внутри волшебного сообщества велики. Чистокровные консерваторы против не столь могущественных, зато куда более сплоченных либералов. Волшебные народы против министерства. Англичане против Уэльса. Внутренние интриги глав департаментов, борющихся за пост министра. Вполне может стать, что однажды равновесие рухнет и война все-таки начнется. В этом не будет моей вины. Моя совесть чиста. Главный катализатор возможной бойни убран. Кто может, пусть совершит больше. Что я должен делать, миледи? Просто возьмите меня за руку, Хальфдан. Она протянула мне раскрытую ладонь, и я проведу вас в другой мир. В первый раз, потом будете входить туда сами. Сейчас, почему бы и нет? Действительно, почему, мне бы ее уверенность. Ладонь у женщины оказалась крепкой и прохладной, наводя на мысль об ожившей мраморной статуе. У Галатеи могло бы быть такое же рукопожатие. Крадущая сны не произносила заклятий, не взывала к силам, обошлась без каких-либо ритуалов, она просто сделала несколько шагов, вынуждая следовать за собой, телом и силой продавливая тонкую пленку пространства. «Смотри, мальчик», — тихий шепот вкрадчиво возник в ушах, — «скоро это место станет твоим домом. Другой мир чужд и прекрасен. В нем почти нет деревьев, совсем нет животных, только высокая трава, холмы, звезды и две луны на небе. Ветер играл моими волосами, в призрачных потоках изредка мелькали прозрачные тела и слышался мелодичный смех. Теплая земля пружинила и чуть ощутимо ворочалась, поудобнее устраиваясь под весом многотонных валунов. Звонкий ручей весело бежал по руслу, весело напевая что-то свое. Ни птиц, ни зверей, ни насекомых. Здесь нет жизни. Здесь все – жизнь. Приведшая меня сюда женщина наконец-то приняла свой истинный облик, и я стоял рядом с ней, не в силах отвести глаз. Она завораживала. Слишком прекрасная, чтобы быть человеком, и слишком похожая на людей, чтобы оставаться спокойным вблизи нее. В старых легендах ситхи называют прекрасными духами, волей случая или некоего ревнивого божества, одевшими плоть. И теперь я понимаю, почему. Высокая леди казалась созданной из лунного света и снов. Ее внешность непрерывно ускользала от прямого взгляда, в то же время оставляя чувство гармоничности и завершенности, полного соответствия внутреннему содержанию. Наверное, я мог бы долго смотреть на нее, если бы другой мир не начал переделывать под себя заглянувшего без защиты чужака. Первой загорелась кожа, не пламенем, разумеется, хотя ощущения очень напоминали прикосновение огня. Нечто проникало сквозь нее, попутно изменяя плоть под привычные законы, стремилась внутрь тела подобно невесомому газу. Боль нарастала плавно, но быстро, возрастя скачком, когда вслед за физической оболочкой начала меняться магическая структура. Бог с ним, с желанием выцарапать внутренние органы, ощущения от переплавляющегося ядра, меняющейся сути твоей магии по-настоящему страшны. Я давно свалился на землю и корчился в судорогах, в глазах густо плавали черные пятна, да и не до рассматривания окрестностей мне в тот момент было. Выжить бы. Не знаю, сколько времени я катался по земле. Просто в какой-то момент острая боль исчезла, превратившись в тупое ноющее раздражение, и мое тело наконец-то перестало подергиваться. Магических сил нет, но хотя бы удалось судороги контролировать. Высокая леди, прекрасная и невозмутимая, стояла в пяти шагах неподалеку. При виде осмысленного шевеления она подошла поближе и присела на колени. Я же говорила, что все получится. В ее руке возникла прозрачная чаша из хрусталя. Лунный свет стек и сгустился, повинуясь беззвучной просьбе, и к моим губам поднесли сосуд с ярко сверкающей жидкостью. «Пей, это поможет». Она оказалась права. Концентрированная энергия целебным бальзамом пролилась на иссушенную энергетику, попутно очищая мозги. Со зрением по-прежнему были нелады, черные пятна никуда не делись, однако жжение в глазах принялось затихать, и звуки возвращались. Я только сейчас понял, что плохо слышу. Успешно, конечно, крадущая сны, как ни странно, разобрала глухой хрип и ответила на вопрос, как и ожидалось. Все-таки очень удачно Мэй стала учить тебя голосу так рано. И что теперь? Сейчас ты немного придешь в себя, и мы пойдем в место, где ты получишь ответы на все вопросы. Отдыхай. Глава 17, она же эпилог. Самое большое отличие реального Хогвартса от замка, показанного в фильме, нет открытого огня. Основатели прекрасно осознавали угрозу пожаров, особенно в здании, битком набитом колдующими детьми, и в качестве источников света установили простые артефакты, источающие яркий солнечный свет. Следит за ними, насколько мне известно, завхоз, а непосредственно обслуживанием и подзарядкой занимаются старшекурсники. В замке я третий раз. Впервые школу мне пришлось посетить с визитом на четвертом курсе Сева, когда носатый мелочь приласкал Сириуса Блэка тормозилкой. Заклинание мы разработали вместе, и по внешним признакам оно здорово напоминало одно темномагическое проклятие, то есть обычной финитой не снималось. Дамблдор не стал пороть горячку и пригласил родителей на беседу. Пришел я, поговорил, и в результате возникшей дискуссии Северус получил от Флитвика рекомендацию продолжать изучение чар и обещание поспрашивать знакомых мастеров, не нужен ли им ученик. Да, с Блэком у Мелкого отношения не сложились абсолютно. Он даже с Поттером намного спокойнее общается. Второй раз я оказался здесь летом прошлого года. Преподаватель древних рун ушел на покой, Дамблдор искал замену и в числе прочих кандидатов пригласил самого молодого за последние 100 лет мастера рун, то есть меня. От предложения я отказался, однако воспользовался оказией и осмотрел замок. Красивое место, величественное и таинственное. Учебная нагрузка первочков низка отчасти еще и потому, что они учатся ориентироваться в нестабильной геометрии Хогвартса и с разной степенью успешности пытаются вникнуть, как работает их новое обиталище. Здесь масса укромных уголков, не менее удобных, чем выручай комната, с домовыми эльфами можно договориться на предмет обслуживания, община служит своеобразной биржей труда, некоторые выпускники уезжают домой не с одними только полученными знаниями, а манящий запретный лес патрулируется кентаврами и потому безопасен. Раньше там обитала колония акромантулов, чье уничтожение обошлось мне в 300 галеонов. От расстройства Хагрид на 2 недели ушел в запой, но душевные терзания полувеликана меня волновали и волнуют слабо. И, наконец, сейчас я здесь в качестве помощника профессора Тафти. Помогаю ему принимать выпускные экзамены. С Тафти и Марчбанкс нас связывает общая тайна. Именно мы невольно вызвали политический кризис, сотрясающий сейчас старушку Британию. Хотя, конечно, основная вина лежит на мне, потому что именно я задумал и набросал черновик статьи с предположительной биографией Слизерина. Задумывалась она как шутка, легкое дурачество к 1 апреля, и оба профессора, с которыми я поделился затеей, с удовольствием присоединились к игре, добавили фактов, уточнили формулировки, потрудились над интерпретациями. В результате, когда статья ушла редактору «Пророка», она представляла собой самый настоящий научный труд, причем очень доступно написанный. Неудивительно, что ее опубликовали. На следующий день после выхода номера «Магическая Британия» взорвалась. Мы недооценили популярность основателей. В нашей статье фигура Слизерина представала более чем далекой от каноничного изображения. Достаточно сказать, что фраза «Верный сын католической церкви» повторялась дважды, в середине и конце. Начало, помнится, отметилось аскетом и подвижником, сторонником прогресса в магическом мире. Последнее особенно взбесило консерваторов, даже больше, чем верный сын. Круги, поддерживающие более тесное взаимодействие с миром простецов, тоже остались недовольны, потому что мы, со ссылкой на статистику из открытых источников, в 2 приема доказали, что маглорожденных действительно надо обучать иначе. Остальные группировки тоже нашли, на что обидеться, причем скажу честно, многие найденные в статье намеки авторами туда не закладывались. Счастье великое и спасибо всем высшим силам, что мы озаботились анонимностью публикаций. Сюрприз коллегам хотели сделать, ага. Думаю, в другое время статья особого резонанса не вызвала бы. Поговорили бы о ней с неделю-другую, поругались, посмеялись и забыли. Просто сейчас министерство воспользовалось удобным случаем, чтобы уколоть набравших силу аристократов, для чего редактор и пропустил текст в печать. Те ответили, пошли на обострение, и понеслось. Не знаю, чем дело кончится и насколько долго они намерены собачиться между собой. Мои сообщники счастливы, хихикают, довольные, переглядываются со значением, уже сплетни о романе пошли. Впрочем, ученые-старички не единственные, наблюдение за кем доставляет удовольствие. Знаешь, твои страдания выглядят довольно забавно, извини за прямоту. Тебе смешно, обиженно надулся Северус, а я чувствую себя преданным. Да неужто? Я-то думал, у тебя роман с Мириэл, я состроил скорбную мину. Надо же так ошибаться. Хватит издеваться. Ты прекрасно знаешь, что Лили не моя девушка. Но почему Поттер? Душевная мука, прозвучавшая в его последних словах, избавила мелкого от дальнейших насмешек. У меня просто язык не повернулся. Подростки, конечно, очень забавные, со всеми их первыми влюбленностями, трагедиями и терзаниями, но меру надо знать. Это риторический вопрос или ты действительно хочешь понять, почему Лили выходит замуж за Джеймса Поттера? Да, потому, что она, девушка из приличной семьи. Северус открыл рот, посмотрел на мое серьезное лицо, понял, что не издеваюсь, закрыл, задумался, тряхнул головой, не понимаю. Девушка из приличной семьи в случае мисс Лилиан Эванс, ни описание и даже не характеристика. Это, скорее, карма. Она выйдет замуж за такого же юношу, родит 2 или 3 детишек, будет состоять в многочисленных комитетах, организующих приют для брошенных животных или собирающих ношеные вещи в фонд помощи бедным. Возможно, устроится на какую-нибудь работу, пока дети не появятся. Обязательно станет бороться со злом, в чем бы то ни проявлялось, в пропаганде темной магии или угнетении негров в Штатах. Если ты подумаешь, то поймешь, что Поттер ей идеально подходит. Активный, не глупый, хочет пойти в Авроры, язык хорошо подвешен, обожает присматривать за убогими и поговорить о политике, у семьи репутация респектабельнейшая. Безусловно, если бы роду не требовалось разбавить кровь и кодекс не разрешил, на маглорожденной он бы не женился, но тут Лили повезло. Можно сказать, они были обречены сойтись. У тебя, например, шансов не было изначально. Почему это? Обиделся Сев. Да ты на себя посмотри. Чернухой увлекаешься, приворотной старшекурсницам варишь едва ли не в промышленных масштабах, в лютный приходишь, словно в дом родной. По родне Азкабан плачет, подробности опустим. За такого полукриминального типа, склонного к антисоциальной деятельности, правильная девушка Лили Эванс не пойдет никогда. Хотя нет, вру, поправился я. Можешь по примеру своего дружка Люпина внушить ей материнский инстинкт неодолимой силы. Это должно сработать. Он мне не дружок. Как скажешь, мне из всей их четверки только Петтигрю интересен, да остальных дела нет. Петтигрю. Да он же, от удивления Сев даже не сразу сравнение подобрал, он никакой. Ничего из себя не представляет, только и может, что крутится вокруг Поттера с Блэком. Характер у него действительно слабый или, скажем мягко, гибкий, признал я. Тем не менее, он стал анимагом, причем в очень раннем возрасте. То, что трое мародеров из четверых являются анимагами, стало известно год назад. После одного из столкновений банды с мелким я не поленился и накатал анонимку в департамент защиты правопорядка, причем озаботился, чтобы она попала в руки лично Краучу. Надеюсь, железный Барти потрепал нервы Поттером и Блэком. Мальчишек никак не наказали, тут и возраст сыграл свою роль, и вмешательство Дамблдора, но на какое-то время они притихли. Ненадолго, пока не осознали, что их популярность в школе взлетела до небес. Понимаешь, Северус, в том, что Джеймс Поттер и Сириус Третий Блэк пробудили анимоформу, ничего выдающегося нет. Они оба, чистокровные волшебники из очень древних родов, оба обладают мощнейшим даром трансфигурации, завязанным на кровь. У них есть доступ к нужной литературе и советы старших родственников. Или ты считаешь, министерский список зарегистрированных анимагов полон, туда попадают только те, кому нужно для карьеры, или кто не смог отвертеться. Поттер и Блэк, безусловно, молодцы, то, чего они добились, немалое достижение, но, не запредельное. Иное дело Петтигрю. Род у него не слишком старый, родовые дары лежат скорее в области зелий и трав. В вопросе обретения анимоформы он мог рассчитывать только на своих друзей. Ему приложить усилий требовалось намного больше. И судя по тому, что он справился, сдается мне, крыску Питера здорово недооценивают. Я об этом как-то не задумывался, признался Сев. А зря. Людей надо понимать. Мелкий, к нашему с родителями счастью, наконец-то определился, чего хочет. Его года три бросало из крайности в крайность. От мечты стать взломщиком проклятия и путешествовать по миру Дайде и заняться целительством и работать в Мунго. Выход нашелся, когда мастер Нильсен, наш старый знакомый, предложил ему ученичество. Бодрый старичок оказался не только зельеваром, датская гильдия, как выяснилось, организация специфическая, с большим количеством подводных камней. Мы даже какое-то время сомневались, стоит ли соглашаться. Так что пришлось мне самому ехать в Тестит и откровенно узнавать у мастера Нильсена, почему он не нашел ученика поближе. Договорились, в конечном итоге. Теперь успокоившиеся родители треплют нервы мне. Их не устраивает любимый мной стиль вольного стрелка, одиночки. Они хотят приобщать к делу, отец, и познакомить с симпатичной девушкой, мать. Не то чтобы они предпринимали какие-то активные действия, но разговоры заводят часто. Может и впрямь укрыться в Хогвартсе. Малфой на то намекает, ему нужен свой человек в школе. Тафти тем более за, он с чего-то решил, что я умею находить общий язык с детьми и в целом почти готовый педагог. Признаю, умение манипулировать маленьким чудовищами действительно есть в наличии, однако развилось оно не от хорошей жизни. Просто так сложилось. Сначала брата воспитывал, потом крестник Дункан Смит появился, его тоже надо чему-то учить и что-то объяснять. Младшая сестра уже подросла и начинает задавать вопросы. Соседского мальчишку, Стивена Филби, и его родителей стало просто жалко. Так что я во время одного из сильнейших магических выбросов зашел, устранил последствия, провел беседу. Объяснил, кто их сын и что примерно его ждет. Показал кое-какие упражнения и разрешил выполнять их неподалеку от своего источника, позднее сводил в косой, на экскурсию. И, разумеется, есть Рутгер Лестрандж. Томас Марвел Риддл, многообещающий правый политик, скончался от неизвестных причин в ночь с 1 на 2 августа 1973 года, почти 5 лет назад. Прошедшие следствие ответов не дало. Привлеченные специалисты отдела тайн, если и нашли что-то, делиться с общественностью своими находками не спешили. Слухи, разумеется, ходили разные, некоторые даже недалекие от истины. Министерство и Визингомат потряхивало, политики ходили с озабоченными лицами, распадались старые союзы и заключались новые, звучали обвинения и поздравления, в кресло глав департаментов опускались новые задницы. До серьезных столкновений тогда противоборствующие стороны не дошли, хотя некоторые маги обзавелись проклятиями, а пара домов мелких сошек так даже запылала. Министр удержала ситуацию под контролем. По большому счету, единственным следствием смерти Вальдемарта стало незначительное усиление влияния консерваторов и дальнейшее ухудшение положения либералов. Доказательств не было, но общественное мнение в убийстве обвинило маглолюбцев. С рождением Учителя Странжей и очаровательного первенца гибель Ридбла никто не связал. Радольфуса и его супруга не слишком радовались, узнав, кому предстоит стать наставником их сына, однако их согласия никто не спрашивал, как и моего, впрочем. Неформальный клуб старожилов, которому высокая леди крадущая сны представила меня в качестве своего правопреемника, единогласно постановил, что раз с моей подачи каша заварилась, мне ее и расхлебывать. Выразились они, конечно, иначе, куда более вежливо и цветисто, но суть именно такова. Ушедших от мира магов не волнуют дела людей, у них совершенно иные интересы и цели, и взваливать на себя чужую ношу они не собирались. В то же время соглашение заключено, слова прозвучали, а значит, за них надо отвечать. Ну а раз так, то ступай, золотой инициативный, воспитывай новую реинкарнацию великого темного мага. Причем иных обязанностей с меня никто не снимал. Предложение высокой леди ожидаемо оказалось с подвохом. Ситхи, или их духовные наследники, без подвоха, это примерно как водка без градусов. Одно название. Обязанности несложные, почти целиком связанные с выполнением кое-каких ритуалов и регулярным посещением ряда мест. Слежка за могильниками, говоря по-простому. Единственный минус, что переложить работенку на чужие плечи в ближайшую сотню лет вряд ли удастся. Да, и очень много принципиально нового материала приходится осваивать в короткие сроки, но тут уж стонать грешно. За те знания, доступ к которым я получил, многие волшебники не задумываясь отдадут руку. И совершенно напрасно. Магические воздействия сильно зависят от физиологии, чистому человеку недоступны в принципе. Методика доступна только магам, измененным другим миром, а таких всего сотня наберется. По всему выходит, своего я добился. Война предотвращена, Вальдемарта больше нет. Кем не станет Рутгер Лестрандж в будущем, в сумасшедшего маньяка с разорванной душой он не вырастет точно. Ну, а я позабочусь, чтобы он был нормальным человеком с живыми чувствами. Парсилтанг никуда не делся. Метка исчезла у всех, кроме Четыли Странжей. У Робастона на руке кожа чистая, у Радольфуса рисунок остался. Родные братья, о набранных долгах ничуть не сожалею. По сравнению с тем, что я получил, они вполне терпимы. Большинство за силу, знания и потенциальное бессмертие проходит через куда более серьезные испытания. А мне всего-то пришлось несложную интригу закрутить. Даже дешево как-то получилось. Не отомстит ли судьба позднее, она ведь не любит, когда ее меняют, только время покажет. Самое забавное, что, если бы я не встретил крадущую сны, ничего принципиально не изменилось бы. От Вальдемарта я бы все равно избавился, только позднее. Изначальный план был прост, заработать денег или обзавестись должниками, достать с их помощью крестраж, провести над ним подходящие обряды и с гордостью, с чувством выполненного долга проводить несостоявшегося темного лорда на загробную пенсию. Задача сложная, но вполне исполнимая. Заработки растут, нужные связи тоже есть. Информации по созданию и контролю крестражей я за прошедшее время собрал столько, что мог бы считаться признанным специалистом. Да, пожалуй, без помощи высокой леди именно сейчас, летом 78-го года, мой план мог бы воплотиться в жизнь. Не сложилось, и слава Мерлину. Меня вполне устраивает то, что есть. Я справился.